Глава 27. Премьера. Ночью я спал плохо. Сначала лежал до часу или даже до половины второго, не мог уснуть и сверлил глазами потолок. Потом отключился, проснулся ни свет ни заря и понял, что лучше уже вставать. У меня так было раньше, когда я только начинал театральную деятельность. От волнения и предвкушения просыпался в 4 утра и не мог больше заснуть. Мозг повторял слова пьесы, рисовал мизансцены, показывал лучшие позы и интересные бантики. А я зарывался во всем этом с головой и шел в театр довольным, но с чувством глубокой разбитости. Так, наверное, я и подсел в свое время на кофе, а сейчас пытался с переменным успехом от него отказаться. Но сегодня никакого чувства усталости, невыспанности или разбитости не было и в помине. Я легко встал, приготовил завтрак из тостов с маслом, подумал и заварил вместо кофе черного чаю. Умылся, почистил зубы, собрался, подобрав максимально удобную одежду, отдельно для тренировки и для похода. Кинул ее в рюкзак и вызвал такси до театра. Утро было снежным, коммунальные службы традиционно не успевали справиться с наносами, и машина временами пробуксовывала на дороге, за что водитель с улыбкой извинялся, как будто я ему из-за этого мог снизить баллы в приложении. Непривычно хмурый Денис опять опередил всех и нетерпеливо поджидал у пустующего гардероба. В такой ранний час в театре находился лишь сторож, а все остальные еще только должны были подойти. Кивнув друг другу и пожав руки, мы отправились в учебку, как прозвали тренировочный центр. Бородач предлагал говорить «реп-база», но никто его инициативу не поддержал. Хоть слово и театральное, но уж больно неудобопроизносимое. Мы расстреляли несколько боекомплектов, пока не подошли остальные и не присоединились к нам. Важно было использовать каждую свободную минуту, чтобы максимально отточить навыки. Учитывая, как точная стрельба помогла нам замедлить того же ходулиста и убрать его за считанные секунды, важность этой тренировки сложно было переоценить. «Перед смертью не надышишься», — вспомнилась вдруг не к месту грубая поговорка, и я тут же отогнал от себя связанные с ней дурные мысли. Сейчас нужно думать совсем о другом, о том, как выжить и вернуться. А потому наша небольшая труппа не стала напрасно терять время на пустые разговоры. Разминка, стрельба, отдых, строевая подготовка, отдых, фехтование и снова отдых. Схватки с худхенами мы проводить не стали, так как вчерашних схваток для проверки было более чем достаточно. И сейчас нам гораздо нужнее было отработать навыки работы плечом к плечу. Так что мы прошли все этапы стандартной тренировки, после чего дружно переоблачились в сухую одежду, припасенную для похода. Оружие мы еще вчера перетащили в комнату с антисценой, поэтому тревожиться на эту тему уже было лишним. Беспокоило лишь то, что все это время с нами не было Артемия Викторовича. И только когда мы забеспокоились, он наконец-то появился с широкой улыбкой на лице. «Все билеты распроданы!» — громогласно объявил он вместо приветствия. «У нас даже будут лишние зрители в зале, которых наши тетеньки обещали провести по блату!» Я тайно распорядился, чтобы поставили стулья. Режиссер усмехнулся, глаза его блестели. Он явно был доволен, и все мы прекрасно понимали, почему. Аншлаг и переполненный зрительный зал означали успешное открытие портала и его высокую стабильность. То, что нужно для уверенности на той стороне, ведь так он точно случайно не закроется, и мы всегда сможем вернуться в случае непредвиденной опасности. «Друзья!» Словно ощупав нас всех пристальным взглядом, начал Артемий Викторович. «Сегодня у нас с вами исторический день. Тверской академический театр ждал этого десятилетиями. Некоторые маски даже ушли к конкурентам. Кого-то же мы не досчитались после очередного общего рейда в антрепризе. И вот это вновь свершилось в стенах нашего театра. Сегодня откроется портал на ту сторону, в мир, потерянный нашими предками. В мир, который мы должны вернуть, если не для себя, то для будущих поколений. Сегодня мы пойдем туда вместе, и я хочу, чтобы вы не боялись и верили мне. Вы со мной?» «С вами!» — дружно ответили мы все, поддавшись порыву. Во всяком случае, сам я сказал это абсолютно искренне, так как наши тренировки помогли мне не просто стать сильнее, а еще и поверить в себя. А вместе с тем я поверил и в нашего режиссера, как в настоящего лидера. «Идите в холл!» — — предложил Иванов, улыбнувшись. Было видно, что он очень доволен нашей решимостью. Или в гримерку отдохните перед рейдом. Но помните, что официально вы второй состав Вишневого сада. К слову, вам его тоже надо будет потом сыграть, чтобы не привлекать лишнего внимания. Обычно маски действуют именно так, чередуя игру на сцене и антисцене. Так что после возвращения не забудьте повторить слова. И всю следующую неделю мы будем репетировать спектакль вместе с обычными актерами. Тренировки при этом сократить мы не можем. Сами понимаете, это в наших же с вами интересах. Так что придется хорошенько попотеть. Никто не стал возражать. Не высказал недовольства, хотя было явно, что репетиции после тренировок будет явно тяжело проводить. Все понимали, ради чего стараемся. А потому Артемий Викторович, еще раз улыбнувшись нам, развернулся и ушел из учебки. Мы не спеша потянулись за ним, разделившись уже в привычном формате. Я и бородатый Денис, Элечка и Костик. В холле нас встретило большое оживление. Журналисты, VIP-зрители, в том числе наш знаменитый критик Воскобойников, чье острое перо заставило плакать ни одного самодеятельного поэта. Строг он был и к театральным постановкам, особенно к профессиональным, вроде наших. Но Иванова и Северодвинскую он уважал, насколько я знал от Лариски. Та у него училась, сдавала зачеты по несколько раз, а потом, когда наша подруга защитила диплом, Воскобойников внезапно перестал ее третировать и при встрече всегда улыбался, интересуясь ее профессиональной карьерой. Как объяснила Лариска нам с Сашкой, строгим он был лишь к студентам, а всех выпускников считал состоявшимися профессионалами. Кстати, вот и один из них, вернее, одна. «Мишка!» Лариска с улыбкой помахала мне рукой и сделала фирменный снимок от бедра. «Кто это?» — тихо спросил Денис, наклонившись ко мне. «Моя хорошая подруга», — ответил я. «Пойдем, познакомлю». Мы направились к девушке, которая и сегодня была в своем рабочем образе. Толстовка, темные штаны и тяжелые ботинки. Но это отнюдь не делало ее менее красивой, особенно учитывая роскошную гриву волос, словно превращавшую ее в одну из диких диснеевских принцесс. И Денис явно был со мной в этом плане согласен. Вряд ли в тех же терминах, но в общем и целом точно да. Он смущенно закашлялся, когда я их друг другу представил, и нервно улыбался, пока мы стояли и болтали на дежурные темы, вроде перевода Дениса из Ярославля и сегодняшней премьеры. «Как тебе Тверь?» Непринужденно спросила бардача Лариска, когда из дверей буфета вышел Сашка в своей неизменной черной шапочке и с двумя бокалами шампанского в обеих руках. Пока Денис отвечал своей новой знакомой, я помахал будущему великому режиссеру рукой, и он с радостной улыбкой двинулся к нам. И, честно, я был очень рад, что он пришел. Пусть премьера — это не совсем про нас, но мне было необходимо увидеть друга перед тем, как откроется портал, и мы перейдем на ту сторону. Против моей воли в голову лезли самые разные мысли, и все они были так или иначе связаны с предстоящим походом. При этом я с удовлетворением отметил, что рейд в другой мир меня не пугает. Волнение было, да, но это как раз абсолютно нормально. Меня переполняло предвкушение, любопытство и какая-то веселая безбашенность. Я хотел поскорее попасть в то место, кусочек которого я видел всего несколько дней назад. Хотел применить навыки, полученные на тренировках. Хотел узнать больше о том мире. И в этом моем отношении, в котором не было места страху, огромная заслуга принадлежала Артемию Викторовичу. За короткий срок он умудрился превратить меня из обычного слюнтяя, сейчас почему-то так легко было это признать, во что-то большее. Пока я еще не понимал, во что именно, но и процесс, и результат мне точно нравятся. А еще я точно знал, что наш главреж не даст меня в обиду, не оставит в беде. И от этого тоже становилось тепло на душе. Как, кстати, и от того, что рядом есть друзья. А у друзей, как поется, есть шпаги, хотя в данном случае шампанское. «Ты, как всегда, в своем репертуаре, Мишка». Сашка неловко приподнял правую руку с бокалом, показывая, что приветствует меня. «Позвал на премьеру, а сам в ней не участвуешь. Но хотя бы в свет меня вывел, а то я кроме съемок и монтажного стола ничего не вижу». Конечно же, мой друг немного лукавил. Он постоянно общался с самыми разными людьми, от заказчиков рекламного видео до актеров и фотомоделей местного разлива. Но вот то, что это не обязательно доставляло ему удовольствие, самый что ни на есть твердый факт. гораздо приятнее Сашке было общаться со мной и Лариской. Это Денис, наш новый актер, а это мой лучший друг, Александр, режиссер. Теперь все в нашем небольшом стихийном кружке были знакомы. «Режиссер?» — Денис округлил глаза. «В каком театре?» Лариска весело расхохоталась, откинув голову и обнажив жемчужные зубы. А вот мой друг Сашка заметно покраснел, естественно, от смущения. Пришлось объяснять Дэну, чем занимаются тверские режиссеры и Затьмачья, и вскоре наша беседа достигла той самой точки, когда не нужно ею управлять. Ведь как же порой бывает? Вроде и люди собрались образованные, и обстановка располагает, а вот приходится кому-то брать на себя роль модератора, чтобы не допустить неловкого молчания. А у нас сейчас разговор лился рекой, и того же Дениса порой было не остановить. Такое чувство, будто он месяц сидел в одиночной камере и ждал, когда же появится хоть какой-то собеседник. Лариска рассказывала байки из своей журналистской жизни. Потом они, как всегда, поспорили с Сашкой, смогут ли СМИ быть по-настоящему независимыми. Это была их любимая тема для дискуссии. И порой они даже начинали яростно спорить, размахивая руками, но потом все равно мирились, махнув на разногласия. Вот и сейчас. «Когда ты ни от кого не зависишь, ты можешь писать о том, что тебе больше нравится». Сашка активно жестикулировал, а я во все глаза смотрел на его бокал, из которого в любой момент могло выплеснуться шампанское. «И твердо отстаивать свою позицию, быть справедливым». «А на что, друг мой?» — усмехнулась Лариска, тряхнув гривой волос. «Кто будет платить тебе за твою творческую свободу? Пойми, наконец, что свободной прессы не существует. Ты либо обслуживаешь властные круги, либо примыкаешь к оппозиции, которая сама хочет во власть и лишь потому озабочена справедливостью. И платит тебе за то, что ты можешь помочь своим боевым пером». «А как же музыкальные журналы?» — не сдавался Сашка. «Или компьютерные, или литературные?» «Везде есть редакционная политика», — терпеливо объясняла наша подруга, и Дэн продолжал завороженно смотреть на нее. «В литературном журнале ты не будешь писать о своих любимых поэтах. Тебе придется делать обзоры на коммерческую литературу, потому что за них платят деньги. Те самые, на которые ты печатаешь свой журнал». «Хорошо. Но ты всегда можешь перейти в интернет, в Телеграм, в конце концов». Сашка даже вспотел, доказывая Лариске свою правоту. «Там тебя никто не будет цензурировать». «Ой, да ладно!» — засмеялась девушка. «Какая наивность! А зарплату ты людям из чего платить будешь?» «Из рекламы». У Сашки был такой вид, будто он достал козырь из рукава. Но Лариска снова лишь прыснула со смеху. «Ага, все прям так и будут стоять в очереди рекламироваться на никому неизвестном сайте свободных голодных художников», — язвительно сказала она. Дискуссия, как и ожидалось, вновь разгорелась не на шутку, грозя затянуться. Но тут к нам подошел Артемий Викторович, вежливо поздоровался с Лариской и Сашкой, а затем тихо сказал: «Пора». Тут же раздался первый звонок, подтверждая слова режиссера и неумолимо приближая наш выход за пределы привычного мира. Движение через холл было затруднено. Новые зрители все прибывали и прибывали. Значит, и вправду аншлаг. А потому портал должен получиться хорошим и крепким. Еще бы Глафире подольше его удержать. «Тюз сегодня тоже играет премьеру». Артемий Викторович по-прежнему шел впереди, не оборачиваясь. «Слышали?» «Если честно, нет», — ответил за нас обоих Денис, лавируя между почетными гостями театра, разодетыми по случаю премьеры в историческом здании в смокинге и вечернее платье. «Кажется, я даже видел в толпе губернатора с мэром». «Гангадзе поставил ее в самый последний момент». Режиссер увильнул в сторону, галантно пропуская Валентину Гребешкову, грузную даму депутата Государственной Думы от нашего региона. Передвинул дату, когда узнал, что мы и вправду будем ставить «Вишневый сад». Шуму наделал в прессе, но объяснил это новаторским подходом. Мол, тюз удивлял и будет удивлять, не расслабляйтесь. Правда, весь Тверской и даже окрестный Бомонд все равно у нас. Кажется, Виктория во время нашего неудачного свидания рассказывала о новом спектакле. Они репетировали «Пустоту», о серых офисных буднях. Пьеса довольно известная, но в Твери у нас ее никто еще не ставил. Видимо, Гангадзе решил стать пионером и наверняка рассчитывает получить золотую маску. Вот и взялся за нее. Но при этом дату премьеры Виктория называла точно не сегодняшнюю. Интересно, Зачем капитану такие резкие перестроения? Какой в них смысл? Как мне уже неоднократно подчеркивали, театральные кланы — конкуренты, но не враги. А если бы его премьера перебила нашу? Я невольно представил полупустой зал, не сработавшая антисцена, аж кулаки невольно сжались. Да нет, вряд ли Гангадзе рассчитывал на что-то подобное. Все-таки на нашей стороне возвращение в историческое здание, и это действительно информационный повод. Недаром здесь даже столичные гости решили засветиться. Та же Гребешкова, от которой обычно ни слуху, ни духу. Да и зритель у нас, откровенно говоря, отличается. Наш театр достаточно консервативен, поэтому и называется академическим. А Иванова в этих кругах любит. На его постановке и в обычные дни билеты нужно покупать заранее, потом ничего не будет. Значит, тут я задумался, интерес Тюза должен быть не с этой стороны портала, а с той. Вот только в чем именно он заключается? Надо будет, как вернемся, попробовать выяснить у Виктории. «А чем это нам грозит?» Между тем уточнил Денис, показав мне, что порой вместо того, чтобы гадать, можно просто задать вопрос. «Особо ничем», — пожал плечами Артемий Викторович. Мы как раз покинули шумный многолюдный холл и направлялись сейчас в комнате с антисценой. «Даже если встретимся с той стороны, хоть порталы открываются случайно, все же такое возможно, то ничего страшного». Просто будет немного проще отбиваться от Худхена в случае чего. «А еще», — неожиданно хихикнула Элечка, «ваш носатый друг начнет кричать, что мы за ним следим и хотим украсть его сокровища». После такого не удержались и расхохотались уже все вместе, привлекая внимание случайных гостей. Впрочем, ненадолго. Уже через пару секунд, заметив у входа в зал с антисценой, поджидающую нас Северодвинскую, мы взяли себя в руки. Старушка была одета в милое старомодное платье с розами, а в руках держала веер. Красный, словно пропитанный кровью платок. Не знаю, из-за этого ли или просто так, но ее лицо мне показалось было почему-то грустным, хотя при этом Северодвинская улыбалась. «Мне скоро идти на сцену, объявлять премьеру», — сказала она. «Элечка и Константин», — брюнет она почему-то предпочитала называть полным именем, — «уже ждут вас». Я пустила их к антисцене, чтобы им не торчать в коридоре. «Спасибо, Глафира Степановна», — кивнул режиссер. «Ни пуха, ни пера», — громко сказала Северодвинская. «К черту!» — дружно гаркнули мы по театральной традиции и зашли в открытую Ивановым дверь.